К этому времени Ибрагим уже успел заползти внутрь и теперь смотрел на нас с лакримозой снизу вверх. «Какого черта вы так долго?» Видимо, ему было нелегко разговаривать в таком положении, поэтому его речь больше напоминала хриплое рычание зомбика. Ведьма присела рядом с призраком и погладила его по голове. «Не рычи, Ибрагимчик, мы не специально», она посмотрела на меня. «Сладенький, ты же придумаешь что-то с его ногой, правда? Ты говорил, у тебя есть какой-то врач, которому это под силу. С двумя ногами он мне нравится больше». Странно, что она вообще вспомнила про Кайсарова. Я-то ей рассказывал о нем, но мне показалось, что в тот момент она меня вообще не слушала. «Придумаю, не переживай», — сказал я и посмотрел на ногу турка, которая лежала недалеко от него. «Не будет же он с тобой в инвалидной коляске по бульвару прогуливаться, долбаная дверь», — прорычал призрак. «Кто придумал делать их из бумаги? Пальцем проткнуть можно». Мы вдвоем с Лакри перетащили призрака к стене и усадили его на пол так, чтобы он мог опереться на нее спиной. Ох и тяжелый он оказался. Так и спину сломать можно. «Ибрагим, звони кому-нибудь из ребят, пусть приезжают за нами и за твоей машиной», — сказал я. «Вдвоем с Лакри мы тебя не дотащим». «Жаль», — пробурчал он и полез в карман за телефоном. «Вообще-то я и с одной ногой могу машину вести. Ты был просто великолепен», — промурлыкала ведьма. «Жаль, что тебе не удалось добраться до этих тварей первым. Уверена, ты бы их разодрал на части голыми руками». «Само собой», — расстроенно пробормотал турок, набирая нужный номер на телефоне. «Что мне какие-то шакалы паршивые?» Группа поддержки в лице громобоя и ткача явилась довольно быстро. Не прошло и полчаса, как они уже были в доме Карги. Увидев лакримозу, они сначала раскрыли рты от удивления, но как только пришли в себя, сразу начали перед ней выделываться. Смотреть на это со стороны было забавно. Ну как мальчишки просто. Особенно смешным выглядел громобой, который смотрел на нее с глупой улыбкой на все лицо и игриво подергивал бровями. Прямо Казанова. Виктор, в отличие от него, выглядел более сдержанно и лишь время от времени поправлял свои длинные волосы, не оставляя без внимания ее короткий топик. К этому моменту он у нее почему-то подскочил вверх, отчего ее грудь вот-вот могла из него выпасть. «Как зовут эту рыжую прелесть?» — решился наконец познакомиться Федор. «Я готов просто свалиться в обморок от такой красоты». «Призраки не падают в обмороки, кретин», — нервно сказал Ибрагим и швырнул в громобоя кусок волколака, который валялся недалеко от него. «Эта рыжая прелесть, как ты ее назвал, может надавать тебе по шее, если что. Она ведьма, неужели?» — притворно всплеснул руками Федор. «А с виду просто лапочка. По-моему, ты на нее наговариваешь. Такие прелестные создания не могут быть ведьмами. Вот если бы ты сказал, что наше серебро ведьма, тогда бы я тебе поверил, а это совсем не похоже. Госпожа, утешьте меня, скажите, что он врет». «Слышал, Макс?» — хохотнул Дориан. «Оказывается, наш здоровяк не только ругательство знает». «Ага, сам в шоке», — мысленно ответил я, начиная понемногу раздражаться от этого странного соревнования за внимание ведьмы. «Ибрагимчик, это твои друзья?» — спросила Лакри у турка, с интересом глядя на призраков. «Какие вы все трое разные. Это ты еще остальных не видела», — прорычал Ибрагим. «Знакомься, огромный как бочонок, это Федор Громобой, а тот, что гриву все время поправляет, Виктор Ткач, учитель Максима по фехтованию». «ПФФ, учитель по фехтованию», — фыркнул Ткач. «Самый лучший мечник этого мира, вот как нужно было сказать. Парни, может быть, вы на базе бицепсами мериться будете?» — спросил я. «Громобой заберет Ибрагима вместе с его ногой, а Виктор отвезет меня домой и заодно заберет Кайсарова. Нужно, чтобы завтра он был в полном порядке». «А кто отвезет меня, сладенький?» — проворковала Лакри. «Ты же не отправишь меня пешком? Вообще-то, после того, как я заберу Кайсарова», — начал было Виктор. «Хрена с два, мы сами ее отвезем по пути на базу», — прервал его турок. «Устроили тут клуб знакомств». «Отличная идея, босс», — проревел громобой. «Ты не против, если я посажу даму на переднем сидении рядом с собой? Вам втроем будет тесно на заднем сидении. 1+1=2, поправил его ткач, явно недовольный тем, что его лишили возможности провести время с прелестной ведьмочкой. «Всегда знал, что ты идиот. Сам ты идиот», — ответил ему Федор и ткнул пальцем в валявшуюся на полу ногу. «А это ты посчитал? В багажник ногу положишь», — закончил я их спор. «Ну все, хватит, бери Ибрагима». «В багажник», — пробурчал Федор. «Вот если полиция вдруг остановит, как тогда? Они любят ночью всякие досмотры устраивать». что я им насчет этой ноги скажу. Скажешь, что нашел по дороге, помог я ему с решением этого вопроса. В полицейский участок везешь отдать, там что-нибудь придумаем. Их начальник у нас в должниках. Федор потоптался на месте, затем присел, чтобы было удобнее поднять турка. Откач помог ему взвалить Ибрагима на спину. Вот так и шли по темной улице. Громобой с турком на спине, позади них ткач с ногой в руках, ну а мы с Лакри шли последними. Хорошо, что все присутствующие видели в темноте и можно было обойтись без светящегося огонька. Представляю себе, как странно выглядела со стороны наша компания. «Ты чего улыбаешься?» – спросил я у ведьмы, с лица которой не сходила улыбка. «Просто получаю удовольствие», – ответила она. «Давненько я не участвовала в таких интересных приключениях. Последний раз это было с Дарианом. Мы с ним ходили. Дохляки на палочках безногого дохляка тащит. Хах, хах, хах!» Вдруг услышал я странный хриплый голос, который вдруг прозвучал в полной тишине. Оказалось, это была та самая старуха с бигуди на голове и папиросой, которую мы видели по пути сюда. Охренеть! Она что, вообще со своего балкона не уходила или живет там? Дура старая! Ответила ей ведьма и показала дулю. Старуха в ответ лишь рассмеялась еще громче. Да, прав был Ибрагим. Странный райончик, ох и странный. Когда ритуал будешь проводить? Спросил я у Лакримазы, после того как немного сбавил скорость, чтобы нас не было слышно. Сразу, как только немного посплю, ответила она. Мне нужно будет немного отдохнуть перед этим. И вот еще что. Хорошо бы карту окрестных земель, только бумажную. Никакая другая мне не подойдет. Ты думаешь, колечко где-то рядом с нами? Спросил я, сразу догадавшись, зачем ей нужна карта. Уверена в этом, мой сладенький. Пещера, о которой ты мне рассказывал, недалеко ведь находится. Считай, что рядом, кивнул я. Вот видишь, они не стали бы готовить ритуал в ней, если бы не были уверены, что кольцо кровавой звезды близко. Такие заклинания не работают на сотни лиг вокруг. Лига – это чуть больше километра, помог мне разобраться Дариан, как только я призадумался над этим вопросом. «А, спасибо», – мысленно поблагодарил я его, обрадовавшись тому, что по крайней мере за артефактом не придется ехать к черту на куличке. Мы прошли еще немного вперед, и я подумал, что было бы неплохо пообщаться с ведьмой сразу же, как только она закончит свой ритуал. «Кстати, Ибрагим», – окликнул я призрака, – «меняем маршрут. Сначала поедете на базу, а потом отвезете Лакри в мельницу. Мне нужно, чтобы ты раздобыл для нее бумажную карту Белозерска и всего вокруг». «Сделаем, Максим Александрович», – отозвался он. «Это не все. Еще найди для Лакримазы какой-нибудь телефон и объясни ей, что нужно делать, если он звонит. Мне скинешь ее номер сообщением». «Будет сделано», – вновь ответил он. «Лакримаза, какое красивое имя!» – восхитился Громобой. «Раньше мне больше всего нравилась Эсмеральда, но теперь, после того, как я услышал это чарующее...» «Федя, заткнись!» – прервал его турок и выдал мою мысль. «Откуда ты вообще такие слова знаешь, чарующие?» «Кинжал брюха!» Вскоре мы подошли к нашим внедорожникам, которые словно пара вороных скакунов стояли рядом друг с другом и ждали нас. Разместив Ибрагима и его ногу в машине, мы подождали, пока они отъедут, а следом двинулись сами. Я посмотрел время на мобильнике и устало откинулся на спинку сиденья. Половина первого ночи, а такое ощущение, что дело уже под утро идет. Какие-то бесконечные сутки получились. Пока мы ехали, я прокручивал в голове произошедшие события, вспомнил о браслете, который лежал в моем кармане, и решил еще раз взглянуть на него. Все-таки правда красивая вещица. Розы как будто живые, такое ощущение, что даже черные листочки все время движутся. Интересно, что Полина скажет насчет него. Кстати, мне же ее встречать завтра нужно, точнее уже даже сегодня. Будет очень плохо, если мне нужно будет сразу в двух местах оказаться, и на вокзале, и у Лакри. Кто его знает, как там у ведьмы ее ритуал пройдет. К этому моменту внедорожник подкатил к моим воротам и остановился. «Виктор, машину можешь не глушить», — сказал я, выбираясь на улицу. «Я тебе Кайсарова сейчас мигом пришлю». «Хорошо, не буду. Спокойной ночи, Максим. Завтра на тренировку не опаздывайте». «Постараюсь», — махнул я ему рукой, зашел во двор и напрягся. Только сейчас я заметил, что в доме горит свет. Сразу как-то не обратил на это внимания. Привык, что дед часто дожидался моего возвращения, даже если это была ночь, но его же сейчас нет. Неужели Софье стало страшно, и она включила свет сразу в нескольких комнатах, чтобы было хоть немного спокойнее. Да, скорее всего так и есть. Когда я был маленьким, а родители задерживались из гостей, то тоже так поступал. Врубал свет во всем доме, чтобы думали, будто никто не спит. Сам же закрывался в своей комнате и сидел там с какой-нибудь книжкой, дожидаясь их возвращения. Я открыл дверь и сразу почувствовал аромат свежезаваренного кофе, который ударил в голову. Как же мне захотелось сейчас упасть в кресло и посидеть с чашкой кофе в руках, наслаждаясь горячим напитком. Какая Софья молодец, что без меня разобралась на кухне. Стоп, не понял. Это что за чемоданы на полу? Да это же деда чемоданы. Какого черта? Он же должен только послезавтра утром приехать. Не может быть, чтобы он. Вот так, даже не предупредив. Я же с ним разговаривал. Кстати, а когда это было? В этот момент я услышал знакомые голоса и замер на месте. Теперь сомнений никаких не было. Однозначно разговаривали дед и Софья. Пока я снимал кроссовки и лихорадочно соображал, с чего начать разговор, в коридор вышел дед. «Ну привет, внучек», — сказал он и погладил бороду. «Не хочешь к нам присоединиться? Мне кажется, ты очень хочешь мне что-то рассказать». Глава 21. «Такая вот история, деда», — сказал я, после того, как закончил свой рассказ. Несмотря на все мое желание, быстро не получилось. Время от времени в разговор влезала Софья со своими комментариями и дополнениями. Ну и дед задавал уточняющие вопросы, которых оказался вагон и маленькая тележка. Так что к тому моменту, как я договорил, часы уже показывали почти 3 часа ночи. С учетом того, что завтра меня снова ждал непростой день, это было не очень хорошо. Дед молча поглаживал свою бороду, молчал и смотрел на меня, точнее, как бы сквозь меня. У него такое частенько бывало, когда нужно было о чем-то хорошенько подумать. Мне кажется, это был как раз такой случай. Наконец он пришел к какому-то решению, тяжело вздохнул и допил свой кофе. Это была уже 4-я кружка за то время, пока мы разговаривали, и я не могу сказать, что мне это особо нравилось. Дед выглядел очень посвежевшим после отдыха, загар ему шел. Было такое впечатление, что он помолодел лет на 5. Вот только если он такими же темпами продолжит хлестать кофе, как бы его сердце опять шалить не начало. Ну что же, значит, я принял вот какое решение, наконец сказал он и посмотрел на Софью, которая сидела в кресле, поджав ноги под себя и ждала, пока он что-то скажет. Был у меня внук, теперь еще и внучка будет. Насколько это временно, не знаю, но пока так. Решено, Максим, Софья будет жить у нас, а представлять я ее буду как свою племянницу. Я бросил взгляд на Воронову, на лице которой появился румянец и улыбка. Было видно, что она очень переживала по данному поводу. «Спасибо», – тихо сказала она и посмотрела на деда своими огромными карими глазищами. «Вы очень добры ко мне, Тимофей Игоревич». Как Максим и говорил, ерунда, – отмахнулся он и окинул взглядом девушку с головы до ног. «Я надеюсь, мой охламон додумался свозить тебя в магазин и купить какую-нибудь одежду, кроме той, что сейчас на тебе». «Конечно». Поспешил я заверить его в своем гостеприимстве. «Мы с ней, внучек, ну пусть девушка скажет», — улыбнулся дед, прервав меня на полуслове. «В тебе я даже не сомневаюсь». Я замолчал и предоставил слово Софье, которая в подробностях рассказала, чем мы с ней занимались за последние дни, не забыв сказать ему о том, что я держу ее в заперти, никуда не беру с собой и не рассказываю о своих делах. «Ну что делать, так оно и есть». «Да, за ним это водится», — кивнул дед. «Он и мне иногда ничего толком не говорит, пропадает целыми днями неизвестно где, а потом на его теле шрамы новые появляются. Думает, что я этого не замечаю. Знала бы ты, как я за это злился на него поначалу, но потом привык. Что делать, не в подвале же его держать. Хм, вот оно значит как. Похоже, дедушка знает гораздо больше, чем я думаю. Так себе из меня шпион получается. Выходит, напрасно я пытался свои шрамы под футболками скрывать. Я так думаю, завтра у тебя тоже какие-то дела?» — спросил у меня дед. «Деда, ну ты прямо наперед все видишь», — ответил я и покосился на Софью, которая тут же нахмурилась. «Вот и хорошо», — кивнул он. «Отправляйся по своим делам, а нам с Софьей будет чем заняться». Видимо, поэтому меня и тянуло в Белозерск на пару дней раньше, чтобы с пользой это время провести. Я-то думал, меня разбирает от того, что с лавками какие-то проблемы, но нет, оказывается, по другому поводу. «Да какие с ними могут быть проблемы?» – пробурчал я, не очень довольный тем, что дед вообще мог так подумать. Получается, сомневался, что я здесь без него справлюсь. Я же на месте все время. Да и помощник твой, Зубов, уже как рыба в воде в наших делах разбирается. Согласен, внучек, кивнул дед. Вы с Андреем уже легко без меня можете справляться, и это хорошо. Вот поэтому я и говорю, выходит, по другому поводу стариковская интуиция меня домой привела. После его слов о том, что завтра им будет чем заняться, Воронова сразу же оживилась. «Вы меня с собой в лавку возьмете?» – спросила она у него. «В лавку?» – удивленно посмотрел он на нее. «Зачем это? Лабораторию хочу посмотреть. Меня ведь туда никогда не пускали». При этом она бросила на меня укоризненный взгляд. «А мне интересно посмотреть, как оно там все устроено. Я же не знал, что ты не совсем птица», – сказал я. «Там столько всяких пузырьков и склянок, что стоило тебе один раз неудачно взмахнуть крыльями, как была бы большая беда. Ну, если тебе хочется, заедем и в лавку», — добродушно улыбнулся дед. «Но вообще-то, у меня были немного другие планы. Для начала мы обновим твой гардероб. У девушки твоего возраста должно быть больше одежды, чем пара штанов. Так что лавку мы с тобой отложим на потом». В этот момент улыбка Софии стала еще шире, чего и следовало ожидать. «Девчонкам только скажи про новые вещи, так у них сразу же счастье, полные штаны. Затем надо тебе комнату обставить как следует. Там ведь кроме кровати толком и нет ничего». «Так не пойдет», — покачал он головой, а улыбка Софии стала еще шире. «Поэтому завтра же едем к нашему мебельщику и расскажешь ему, что ты хочешь. Я знаю, девочки любят, когда у них много шкафов для одежды. Да и вообще, может быть, тебе кровать не нравится, другую выберешь. Как тебе такой план?» «Отлично просто», — восхищенно сказала девушка и захлопала в ладоши, разбудив котов, которые в обнимку спали на полу. Теперь они оба смотрели на Воронову, не понимая, что это ей взбрело в голову среди ночи шуметь. «Ну вот и хорошо, очень рад, что тебе нравится», — кивнул дед и налил себе из кофейника еще одну чашку кофе, пятую. «Да и вообще, если уж мы решили строить тебе такую легенду, то будет очень правильно, если ты несколько дней в моей компании время проведешь. Среди людей покажемся. Там, сям, Белозерск, маленький город. Пройдет несколько дней, и слух быстро прокатится, что ко мне в гости племянница нагрянула. Слушай, Макс, а это он хорошо придумал», — вдруг сказал Дриан, «хотя я думал, что он давно уже спит. Все-таки твой дед гений. Представляешь, сколько лишних вопросов к тебе отпадет, если девчонка немного проболтается по городу в компании твоего деда. Просто блеск». «Согласен, мысль правильная. Я бы этого всего не выдержал, а судя по выражению лица деда, ему это даже нравится. 100%, уверенно сказал Мор. «Так», — дед хлопнул себя по коленям и по очереди посмотрел на нас с Софией. «На сегодня хватит разговоров. Предлагаю всем отправляться по своим кроватям, а завтра утром продолжим. Честно говоря, у меня от таких неожиданных новостей голова немного кругом идет. Амулет, Чернопятов, нужно немного привести мысли в порядок». Мы топали с Вороновой по лестнице, когда я вспомнил, что даже не ужинал сегодня. Но аппетит от этой мысли не появился. Спать мне хотелось больше, чем есть. Тем более, что дед предложил свою помощь на ближайшие дни, а это значит, у меня будет время спокойно закончить свои дела с Лакримазе и ее кольцом кровавой звезды. «Я же тебе говорил, что у меня мировой дед», — сказал я, когда мы поднялись с ней на второй этаж. «А ты сомневалась? Тебе показалось», — ответила она и взяла на руки Фауста, который в последнее время ходил за ней словно привязанный. «Как прошел день, кстати? А то я не успела спросить даже». «Отлично», — усмехнулся я, вспомнив лицо Карги с ножом во лбу, падающий в подвал. «Вот, держи, он полностью наполнен». «Я так думаю». Я снял с шеи вороний амулет и отдал его ей. «Все-таки этот артефакт принадлежит ей по праву, а значит, пусть пока он будет у нее». Вот только Софья не спешила его брать, хотя по ее глазам было видно, что ей этого очень сильно хочется. Причем не просто взять его, а именно схватить. В ее глазах появился холодный блеск, который мне совсем не понравился. Как будто передо мной сейчас стоял совсем другой человек, чужой и незнакомый. «Еще недавно он был пустой», — сказала она и посмотрела на меня. «Как ты смог наполнить его так быстро?» «Был пустой, теперь полный», — пожал я плечами. «Это долгая история, и для меня она еще не закончилась». «Так ты берешь его или нет? Мне кажется, тебе будет гораздо спокойнее, если он будет рядом с тобой». «Как сказать», — усмехнулась она. «Пока Чернопятов жив, я никогда не буду чувствовать себя спокойно. А что касается артефакта, оставь его у себя, так будет лучше. Но ты же сможешь превратиться в ворона, если это нужно будет, разве нет? Удивленно спросил я, не совсем понимая, почему она отказывается его брать. Вот именно поэтому, Максим, сказала она, затем взяла мою руку и сжала ее в кулак, пряча в нем вороний амулет. У меня будет слишком большое желание сделать это сразу же после того, как он окажется у меня. Ты даже не представляешь, насколько сильно мне этого хочется. Я растерянно смотрел на нее, не совсем понимая, что она пытается мне сказать. Совсем недавно я думал, что ей это нужно, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности. Не думаю, что я ошибался. Годы, проведенные в форме ворона, не проходят даром, сказала она, видимо уловив ход моих мыслей. Мне трудно объяснить тебе это, но я хочу побороться со своим желанием, понимаешь? Так что пусть он побудет у тебя. Достаточно того, что я буду знать, амулет полон. Макс, я думаю, у нее появилось что-то типа зависимости от привычки быть птицей, предположил Мор. Такое часто бывает с анимагами, когда они слишком сильно заигрываются со своими экспериментами. В какой-то момент может случиться так, что разум зверя возьмет верх и человек просто не сможет перевоплотиться обратно. Я знаю, Дариан, учеников кленовых классов все время предупреждают об этом, ответил я, но она не анимаг, у нее совсем другой дар, если ты помнишь. Думаю, что именно по этой причине она сейчас стоит перед тобой, уверенно сказал он. Будь воронова анимагом, после стольких лет, проведенных в форме ворона, она бы давно уже забыла, кем была раньше. Мы с Софией еще какое-то время смотрели друг на друга, а затем я пожал плечами и повесил вороний амулет обратно на шею. «Тогда спокойной ночи», — сказал я и улыбнулся. «Извини, что не могу тебя с собой взять, но это и правда может быть довольно опасно. Я ведь пока даже не знаю, что ты умеешь делать. И вообще, ты говорила, что можешь постоять за себя, но...» «Да ладно, перестань, я все понимаю», — ответила она и улыбнулась в ответ. «Конечно опасно, если ты за день умудрился артефакт наполнить. И вообще, Тимофей Игоревич правильно говорит, не нужно никуда спешить. Будет лучше, если я какое-то время проведу рядом с ним. Ты молодец, что решил все ему рассказать». «Угу, согласен», — устало кивнул я и потопал в свою комнату. Я буквально валился с ног от усталости и чувствовал, что у меня глаза прямо на ходу закрываются. За моей спиной тихо скрипнула дверь в комнату Софи. «Сейчас приму душ и спать». Я рухнул на кровать и закрыл глаза. Вот только полежу 5 минут. В кармане что-то жужжало. Интересно, что бы здесь делали механические пчелы Черткова? И почему они не дают просто полежать несколько минут? Ну ладно, на своих уроках он меня все время этими пчелами изводит. Но дома я же могу без этого обойтись, откуда они вообще здесь взялись? Вариантов немного. Или я вдруг перенесся в комнатушку, где занимался с Чертковым, или мне это снится. Второй вариант меня больше устраивал. Я открыл глаза и уставился на свой металлический чемоданчик, который стоял рядом со шкафом. Ага, значит, я все-таки в комнате. Это хорошо. Вот только жужжание не прекратилось, и это плохо. Оно еще и вибрирует. Блин, телефон. В комнате было светло, а значит, уже как минимум утро. Я вытащил телефон, который не переставал жужжать ни на минуту, и посмотрел на экран. Без 10:07 утра. Охренеть. Да еще и звонили с незнакомого номера. «Слушаю», — сонным голосом сказал я и зевнул. «О, работает. Надо же», — услышал я в трубке знакомый женский голос. «Доброе утро, сладенький. Лакри, блин, ты чего так орешь? Я понять не могу», — спросил я и отодвинул трубку от уха на безопасное расстояние. «И вообще, ты мне зачем звонишь так рано? Я же сказал, сам позвоню утром». «Так утро и есть», — прокричала она. «Мне не терпелось эту штуку испробовать в деле. Давай у нас такие в тенедоме заведем?» «Не получится», — вздохнул я и уселся на кровати. «Похоже, поспать у меня сегодня больше не получится. Это что же получается? Мне потом в школе придется отсыпаться за каникулы? Странно как-то это работает. В этом году особенно. Лакри, я сказал тебе телефон дать не для того, чтобы ты мне трезвонила без дела с позаранку. Между прочим, я поспал всего несколько часов. Я же не виновата, что у тебя бессонница, сладенький», — сказала она, наконец-то снизив немного громкость. «Тем более, что я не просто так звоню. Во-первых, я хочу тебе сказать, что ты забыл оставить мне денег на ужин». «Ох, точно, как-то вчера вечером я об этом не подумал совсем. Извини, пробормотал я. У меня голова была занята картой и телефоном. Ерунда. Громобой был счастлив помочь мне в этом вопросе, сказала она. Несмотря на то, что мне сказали, будто кухня уже закрыта, у меня был отличный ужин, который мне притащили в комнату. Понятия не имею, как ему это удалось. У Федора талант находить нужные слова в сложных ситуациях, сказал я, представляя себе, как именно Громобой решал этот вопрос. Всех обаянием и добрым словом давит. Во-вторых, я хочу, чтобы ты приехал ко мне. Нужно тебе кое-что показать. Прямо сейчас? Нет, через месяц можешь заявиться, недовольно сказала ведьма. Конечно, сейчас, когда же еще? Я только что закончила ритуал и нужно, чтобы ты кое-что увидел. Ты же сам сказал, что хочешь покончить с этим делом поскорее, или что-то изменилось, милый? Если так, то я могу пару дней подождать. Мне нравится в твоем мире. Заодно дождусь, что ты мне насчет браслетика с розами скажешь. Я автоматически нащупал браслет в кармане джинсов и только сейчас обратил внимание, что я даже не разделся вчера. Так и проспал всю ночь полностью одетым, даже броню не снимал. Вот и хорошо, что не снимал, включился в беседу Мор. Значит, не придется заново надевать. Думаю, тебе лучше поехать. Оставлять Лакри без какого-нибудь занятия себе дороже. Сам знаю, пробурчал я ему в ответ. Хотел просто чашку чего-нибудь горяченького с утра выпить. Проснуться хоть немного. Вот в мельнице и выпьешь. Поднимайся, мой мальчик, не стоит испытывать ее терпение. Ты просил ее поскорее, она постаралась и провела ритуал пораньше, сказал Дриан. В таких случаях эликсир бодрости очень помогает. Ты меня еще поучи, ответил я. Помогать-то он помогает, вот только через несколько часов еще сильнее спать хочется. Дилетант, сладенький, почему-то я перестала тебе слышать. Заорала в трубку ведьма и у меня зазвенело в ухе. Скоро буду, сказал я Лакримазе и отключился. Ладно, допустим, чашечку чего-нибудь горячего выпью в мельнице, но вот без холодного душа я точно не обойдусь. Это не эликсир бодрости, конечно, но все равно неплохо. Я начал расстегивать броню, и в этот момент из шкатулки люфицера раздался недовольный голос демоненка. Зачем надо было заставлять меня этой книжкой срочно заниматься, если ты меня позабыл и позабросил? Делаю дурную работу. Тут и с начесом. Недовольно пропищал демоненок. Ну вот ты мне еще побухти, сказал я. Ты гляди-ка, то до него не докричишься, а тут вылез. Еще скажи, что с книжкой справился. Не со всей, конечно, но мне есть что сказать. Калоша рваная, я все-таки профессионал, важно пискнул он. А не врешь, спросил я, за кого ты меня принимаешь, хозяин, обиделся Люфик. Хорошая новость, если он действительно не врет, то значит ему удалось отыскать в дневнике грача-невидимки кое-что интересное. В этот момент у меня появилось огромное желание расспросить его поподробнее, но это может затянуться надолго, а меня ждет Лакри. Ладно, черт с ним, потом поговорим. «Значит, слушай мою команду», — сказал я и стащил с себя куртку. «Раз с книжкой справился, молодец, теперь занимайся формулами. С меня рахат лукум. Это что за хреновина такая?» — настороженно спросил демоненок после небольшой паузы. «Еще задание какое-то? Если что, я буду жаловаться. Мне за труды выходной положен, бармалюга бородатый. А во, это что-то новенькое», — усмехнулся я и вытащил из шкафа свежие полотенце. «Не бойся, не задание». Кто тебя только этим словам учит, я понять не могу. Глава 22. Когда я ехал в мельницу, то никак не ожидал увидеть там такое оживление прямо с утра. Даже не думал, что там столько постояльцев обитает. Не клиенты же туда поперли с раннего утра. Ладно, я по делу сюда явился, а кому еще взбредет в голову ехать завтракать за город? Пока я шел в комнату к Лакримазе, то обратил внимание, что свободных столов практически нет, а завтракать гости предпочитали в полном одиночестве. Лишь раз я увидел за одним столом компанию, да и то небольшую, всего-то 3 человека. Проходя мимо похожего на волшебника деда, я кивнул ему и жестом показал, что иду наверх. В ответ он расплылся в широкой улыбке, затем наклонился к стоявшей рядом с ним официантке в костюме ведьмочки и что-то сказал ей на ухо. Учитывая, что речь шла явно обо мне, надеюсь, что-то хорошее. Во всяком случае, она тут же одарила меня улыбкой и подскочила поближе. «Рада приветствовать вас в нашем заведении, господин Темников», не переставая улыбаться, сказала она. «Может быть, желаете что-нибудь в вашу комнату или оставить для вас столик?» «В комнату, Я остановился и призадумался. «Давайте небольшой чайник черного чая и пару чашек. Ну и столик для нас оставьте, само собой. Возможно, чуть позже мы спустимся позавтракать. Вы будете вдвоем или к вам, может быть, кто-то присоединится». В этот момент ведьмочка тревожно посмотрела по сторонам. «Мне сказали, ночью к нам заезжал ваш друг, который обещал заехать утром. Это какой, такой здоровый, как дом и все время орет?» – спросил я. «Мне сказали, еще бьет посуду и дерется с охраной», – шепотом добавила она, как будто опасаясь, что громобой ее услышит. «Нет, сегодня его не будет. Во всяком случае не должно». После моих слов на лице юной ведьмочки появилась робкая улыбка надежды, что именно так и будет. Видимо, Федор тут хорошенько пошумел, если они даже мою фамилию запомнили, то, что он обещал заехать. То-то я смотрю, у них на входе еще один охранник появился. Хотя, если они думают, что наличие еще одного стража как-то остановит громобоя, то это сильное заблуждение. Насколько я знаю Федю, это его еще больше раззадорит. Его не смутил бы и десяток дополнительных охранников. Оставив официантку с улыбкой на лице, я поднялся на второй этаж и осторожно постучал в дверь лакримозы. «Это ты, мой сладенький?» – спросила она своим бархатным голосом, от которого по мне тут же начали бегать мурашки. «Заходи, дверь не заперта». Судя по мокрым волосам и махровому халату, в который она была одета, Лакри только что принимала ванную. В комнате пахло цветами и чем-то более резким, похожим на запах сосны. «Какие миленькие у них здесь халатики выдают, правда?» — спросила она и покрутилась передо мной так, что он практически распахнулся. «Только слишком длинные и теплые, запариться можно». На самом деле халат еле прикрывал ее колени, но зная вкус ведьмы, это было гораздо ниже, чем та одежда, к которой она привыкла. Раза в три. На столе стояла нераспечатанная бутылка вина и блюдо с разнообразными фруктами, рядом с которыми лежала карта. «Это они мне какой-то комплимент от заведения притащили, после того, как громобой уехал», — сказала она, заметив, куда обращен мой взгляд, и хихикнула. «Заберу бутылку в подарок Хорнборну, пусть он со своей молодой женой ее разопьет. Хотя им эта бутылка, что Барматуну зефирка, понюхать разве что». В этот момент в дверь постучали. «Кого это там несет?» Лицо ведьмы сразу же стало серьезным, и она быстро шагнула к столу, прикрыв собой карту. «Я попросил принести нам чая», — сказал я и открыл дверь, за которой стояла та самая ведьмочка. Она отдала нам поднос с напитками и стремительно убежала, застучав своими туфельками на каблучках по коридору. Как только я закрыл дверь, Лакри вновь улыбнулась, подошла ко мне поближе и втянула в себя аромат, который шел из чайника. «Пахнет вроде бы неплохо, но мой, конечно, лучше», — сказала она и взяла у меня поднос из рук. «Только давай мы с тобой потом его попробуем. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел». Лакримоза поставила поднос рядом с вином, взяла в руки карту, затем села на кровать и похлопала ладонью рядом с собой. «Садись сюда, сладенький, так тебе будет удобнее». Не знаю, где Ибрагим с громобоем достали для ведьмы эту карту, но выглядела она довольно старой. Такое впечатление, что из какого-то архива утащили, настолько потрепанной она выглядела. Вот только вряд ли это можно было бы сделать среди ночи, не взламывал же его Ибрагим. «Ты так думаешь?» – спросил Мор. «Я бы на твоем месте не был в них так уверен. Ибрагим-то в этом точно не участвовал, без ноги сложно грабить архив. Ну а насчет остальных? Самое интересное, что отчасти я был согласен с Дарианом. Наша призрачная команда вполне могла бы провернуть такую штуку, и особой сложности у них бы не возникло. Достаточно было попросить серебро, помощь самую малость, и можно было не только карту заполучить при большом желании. Я сразу понял, что на карте Белозерск со всеми прилегающими территориями. Вот город, это Белое озеро, Дубравина, Лепинбор, а вон там, за призрачным лесом, наш Китеж. Только одно мне было непонятно, что за темно-багровый след на ней. Такое ощущение, что на нее пролили красное вино. «Стоп, Лакри, по-моему, на карте кровь», — сказал я. «Ясное дело, милый мой мальчик, я знаю об этом, ведь это моя кровь». «Ты обрызгала карту собственной кровью?» — удивленно спросил я. «Но зачем?» «Затем, что так нужно было. Ты же не думаешь, что я при каждом удобном случае режу себе руки?» — спросила она и показала на карту. «Посмотри хорошенько, что ты видишь. Макс, попробуй взглянуть на карту, как будто на ней изображена магическая формула», — посоветовал мне Дариан. Я так и сделал. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, Тонкие кровавые линии на ней расположены не хаотично, как мне показалось в начале. Если присмотреться повнимательнее, то выходило так, будто все эти линии в какой-то момент пересекались в одной точке. Даже не точке, это было больше похоже на большущую кровавую кляксу. Она была расположена недалеко от Лепиного Бора. «Судя по твоему лицу, ты все понял, верно, сладенький?» Спросила она и провела своими тонкими пальцами по кровавому узору, остановившись в центре кляксы. «Это место, где находится кольцо?» Я посмотрел на ведьму, у которой в этот момент появился холодный блеск в глазах. «Дай мне руку», — попросила она и раскрыла свою ладонь. «Только не пугайся и закрой глаза. Я тебе сейчас кое-что покажу». Я положил руку на ее ладонь, которая оказалась холодной, как кусок льда, а затем прикрыл глаза, как просила Лакри. Несколько секунд ничего не происходило, затем возникло ощущение, будто меня с головой окунули в холодную воду и резко вытащили обратно. Теперь перед глазами появилась картинка. Каменные столбы с человеческий рост, на которых были выбиты какие-то рисунки. 1, 2, 3. Их было ровно 8, и они стояли по кругу. Некоторые из них стояли ровно, какие-то покосились и держались на честном слове. В центре круга было что-то вроде колодца или нечто похожее на него. Мне кажется, он был сделан из камня. Картинка все время расплывалась и лишь на мгновение приобретала четкость, чтобы тут же растечься вновь. «Ты знаешь, что это за место?» Голос ведьмы будто громовой раскат заполонил все вокруг. «Нет», — покачал я головой, — «понятия не имею». Меня окунули в ледяную воду еще раз, и картинка исчезла, вновь сменившись темнотой. Я открыл глаза и повернулся к Лакри, которая укоризненно смотрела на меня. «Ты в этом уверен, милый? Попробуй, напряги память, ведь видно же, что это место силы, ты должен о нем что-то знать». «Да ничего по нему не видно», — пожал я плечами. «У нас таких странных мест знаешь сколько, башни, пещеры, еще всякая ерунда». Нашла чем удивить. 8 столбов с каменным кругом в середине. «Как можно не знать о всех местах силы вокруг?» — удивленно спросила Лакримоза. «Ты же говорил, что учишься в магической школе. Неужели вам там не рассказывают о них?» «Не обо всех», — расплывчато ответил я, — «и не всем рассказывают. У нас есть классы, которые всякой такой ерундой занимаются. Артефакты, места силы, раскопки. У меня немного другая специализация». «Это очень плохо, сладенький», — разочарованно вздохнула ведьма и посмотрела на карту. «Слишком большая территория, чтобы самим быстро отыскать его. Может быть, можно у кого-нибудь спросить?» «Вот это запросто», — кивнул я и высвободил руку из ладони Лакри, а то она у меня уже окаменела от холода. «Еще немного и пальцы отвалятся, как сосульки. Я даже знаю кое-кого, кто может нам помочь в этом деле». Как чувствовал, что нужно будет просить ее о помощи. «Кого это ее?» — скривилась ведьма. «Только не говори, что у вас здесь и следопыты тоже женщины». «Нет, она не следопыт, точнее сказать, не совсем следопыт», — сказал я. «Скорее неутомимый и любознательный ученый-артефактор, который знает очень много всего. Эта девчонка, которая должна была приехать», — вскинула бровь Лакри. «Артефактор, она самая. Сегодня я как раз буду ее встречать в полдень на железнодорожном вокзале». «Где-где?» — удивленно спросила ведьма. «На каком вокзале?» «Макс, у нас они называются сталелинейными», — сказал Мор. «Названия разные, суть та же». «На сталелинейном», — ответил я. «А-а, ну так бы сразу и говорил». Лакримоза посмотрела на стену, где висели небольшие часы в форме мельницы. «Туда долго ехать?» «Нет, отсюда не больше часа». «Тогда у нас еще уйма времени», — сказала она и поправила халат, который у нее все время разъезжался в разные стороны. «Предлагаю тебе спуститься вниз и заказать нам завтрак, пока я приведу себя в порядок». «Подожди, что значит у нас? Ты что, собралась ехать вместе со мной?» От неожиданности я немного растерялся. «Если обращаться к Полине за помощью, то познакомить их придется, это и ослу понятно. Но так сразу, надо Лазареву как-то подготовить к этому разговору. Твою мать, я даже не думал, что ей скажу и как представлю Лакри. Разумеется, я поеду вместе с тобой. А что такое? Чего ты вдруг так занервничал, милый?» На лице ведьмы появилась улыбка. «А, кажется, я кое-что поняла. Тебе нравится эта женщина и неловко показаться в моем обществе. Понимаю, когда с тобой рядом такая девушка, как я, очень легко будет вызвать ревность у твоей возлюбленной. А ты, оказывается, тот еще шалун, сладенький мой. Вот еще», — фыркнул я и встал с кровати. Во-первых, она мне не возлюбленная. Во-вторых, не женщина, а девушка. В-третьих, ладно, я пошел вниз. Что тебе заказать? Мясо с кровью, не переставая улыбаться, сказала она. Только большой кусок. После всех этих ритуалов ужасно хочется есть. Я закрыл за собой дверь и пошел вниз. Возлюбленная, надо же было придумать такое. «Привет, Максик!» – радостно закричала Полина и сжала меня в своих объятиях. «Как я соскучилась по тебе!» «Я по тебе тоже!» – ответил я, и это было правдой. Мне и в самом деле было очень приятно видеть ее. Кстати, с того момента, когда мы встречались последний раз, я, похоже, чуть подрос. Теперь я уже был выше нее. Совсем немного, но все-таки. Лазарева теперь смотрела на меня снизу вверх. Я нашла место, где лежит амулет атрибута распада. Прошептала она мне на ухо, будто боялась, что нас может кто-нибудь услышать в этот момент. Я смогла решить эту загадку. Представляешь, от переполнявшей ее радости у нее светилось лицо, и Полина трясла меня за плечи. Осталось сделать последний шаг, и артефакт будет у нас. Круто, сказал я и поднял ее сумку с бетона. Темников, я не поняла, ты что, не рад? Настороженно спросила Полина. Да нет, с чего ты взяла? Рад, конечно. Еще и как, сказал я и попытался выдавить из себя улыбку. Даже думать не хочу, что у меня получилось на самом деле. Уверен, выглядело это довольно жалко, но по-другому у меня не получилось. В данный момент моя голова была занята немного другими вещами. Я вижу, как ты рад, надула губы Лазарева. Так, ситуация становится опасной. Нужно говорить как есть, иначе быть беде. Полина не дура, лучше сразу объяснить, почему я не скачу от радости, узнав новость про атрибут распада. Полина, не обижайся, я правда рад, что ты наконец нашла это место, но я думаю сейчас немного о другом, честно сказал я. У тебя какие-то проблемы? Встревоженно спросила она. Что-то с Тимофеем Игоревичем. С кем? Не сразу понял я. Нет, с дедом все в порядке. Да и не проблемы это, скорее. Скажи, ты сейчас очень занята? В каком смысле? Спросила Полина и поправила свои рыжие кудри. Я с сумкой только приехала, хочу поехать домой, чтобы искупаться после поезда и пообедать. А теперь скажи, я сильно занята по-твоему? Вообще нет, ответил я. Обедом я тебя накормлю, а искупаться ты и потом сможешь. Когда это потом? Ты можешь объяснить, что происходит, в конце концов? Нахмурилась она. Ничего особенного, не нервничай, улыбнулся я. Просто я хочу пообедать с тобой, а заодно кое с кем познакомить. Не смотри так на меня, я думаю, вы понравитесь друг другу. Она очень милая. Она, в этот момент Полина остановилась и прищурилась. Темников, или ты скажешь, что происходит, или я никуда не поеду. Хорошо, скажу, но только в машине. Нас такси ждет, я взял ее под локоть и потащил вперед. Тебе понравится эта история, обещаю. Тем более, без тебя мы не справимся. С чего ты взял? Такое впечатление, что ты заранее знаешь, понравится мне или нет. С вызовом в голосе спросила Лазарева, но сопротивляться перестала. И кто это мы? Если не понравится, я попрошу водителя развернуть машину и отвезу домой, пообещал я ей. Ну, Темников, вечно ты со своими причудами. Пробормотала она. Осторожнее, ты мне синяк на локте оставишь. Мне иногда кажется, что ты сумасшедший. В этом мы с тобой похожи, хохотнул я. Меня тоже временами такие мысли одолевают. Что ты псих? Спросила Полина. Нет, я тебя имею в виду. Ты ведь тоже немного чокнутая. Как про артефакт какой-нибудь разговор заходит, тебя аж трясти начинает. Скажешь нет? Скажу, что ты очень обходителен с дамами, Макс, усмехнулась она. Умеешь для девушек подходящие слова находить. Хотя, где-то ты, наверное, прав. Ну вот видишь, а ты говоришь, что я тебя плохо знаю. Минуту мы шагали молча, и Лазарева за это время смогла полностью взять себя в руки и успокоиться. Ты, кстати, еще не сказал, куда мы с тобой едем, сказала она, только теперь это звучало гораздо миролюбивее. 1-0 в мою пользу. Я знал, чем ее можно заинтересовать, чтобы она согласилась сесть в машину до того, как я расскажу, в чем, собственно, дело. Ну а потом отказать мне будет гораздо сложнее. Пока все складывалось сравнительно неплохо, у меня получилось уговорить Лакримазу дождаться нас в своей комнате, чтобы сразу не шокировать Лазареву своим появлением в компании неизвестной ей девушки. Смог усадить Полину в машину, так что все идет хорошо. Думаю, девчонки не испортят все в самом конце и смогут найти общий язык между собой. Мы едем в мельницу, ответил я Полине на ее вопрос и положил сумку в багажник такси, который открыл выскочивший из машины водитель. «Зачем? Не тупи, Лазарева!» Я распахнул перед ней заднюю дверцу автомобиля. «Я же тебе сказал, хочу пообедать с тобой и познакомить с одной девушкой. По пути расскажу, зачем я хочу это сделать. Да, я на это очень надеюсь». Она забралась на сиденье и посмотрела на меня. «Не люблю общаться с девчонками. Надеюсь, она хотя бы не дура. Поверь, в этом смысле у нее полный порядок. Она самая умная ведьма из всех, кого я знаю», — заверил я ее. «Кто? Ведьма. Причем первоклассная. Кстати, вы с ней даже чем-то похожи. Обе рыжие», — сказал я и захлопнул дверь. «Фух, ну идут дела кое-как. Скоро начнется самое интересное». Глава 23. Времени у нас было достаточно, так что к тому моменту, когда мы приехали в мельницу, я успел все рассказать Полине. Причем достаточно честно, если не считать небольших деталей, о которых я предпочел умолчать, ну и кое-какие мелочи решил рассказать в собственной интерпретации. Например, на вопрос Лазаревой, откуда взялась эта ведьма, я ответил просто, что она не местная, причем живет совсем далеко, в глубинке. Ну а еще она немного со странностями. Уверен, что Лакри очень быстро после их знакомства может что-нибудь учудить, так что пусть уж Полина будет к этому готова. Где мы познакомились с Лакримазой, я тоже толком не объяснил. Приплел сюда Ибрагима для более достоверной картинки, как будто это он меня с ней свел по случаю. Сказал, что ведьма помогала мне в некоторых делах, благо приключений у меня хватало. У Полины тоже ведь есть всякие знакомые типы, о которых я не знал до поры до времени, вроде тех же Шмелева с Ермоловым. В общем, все получалось более-менее логично. Раньше Лакримаза помогала мне, а теперь пришло время оплатить свои долги и помочь ей. А Лазарева едет со мной в машине, как моя близкая подруга. Когда я закончил отвечать на вопросы Полины, она ненадолго замолчала, обдумывая все услышанное, а потом спросила: «Только с чего ты взял, что я буду помогать какой-то там ведьме?» «Считай это моей личной просьбой», — ответил я. «Если тебе так будет легче, то можешь думать, что это ты мне помогаешь, а не ей. Мне бы ты не отказала в помощи, правильно? Причем здесь?» — нахмурилась Лазарева. «Ты — это одно, а кто-то другой». «Нет», — покачал я головой. «Считай, что это именно я тебя прошу. Для меня очень важна помощь Лакримазе». Она помолчала еще немного, прежде чем озвучить свое окончательное решение. «Ладно, так уж и быть. Если смогу, помогу. Но только ради тебя, понятно?» «Само собой», — кивнул я, а такси в этот момент уже почти подъезжало к мельнице. «Лакримаза, надо же», — пробормотала она, глядя в окно. «Что за имя такое необычное?» «Имя как имя», — пожал я плечами. «Между прочим, одного моего знакомого зовут Андромед и ничего, живет себе помаленьку. Вот я и говорю, странные у тебя знакомые». «Жесть», — хмыкнула Лазарева. Когда я вошел в мельницу с сумками в руках и в сопровождении еще одной девушки, глаза у администратора чуть не выпали из орбит. Не хватило каких-то миллиметров, чтобы они упали на пол. Еще больше я удивил его, когда сказал, что отдельной комнаты мне не нужно. «Будете жить втроем?» — спросил переодетый в волшебника сотрудник заведения, удивленно мигая глазами. Я бы тоже на его месте удивился. Кровать-то в комнате Лакри всего одна, пусть и довольно широкая, но все-таки одна. «Как пойдет», — ответила за меня Лазарева и потопала к лестнице, ведущей на второй этаж. Потому, как свободно она ориентировалась в местном пространстве, я бы сказал, что Полина здесь бывала не раз. Лакри была в том самом халатике, в котором встретила меня сегодня утром. Я закрыл дверь за нами и в комнате стало тихо. Девчонки изучающе смотрели друг на друга, медленно проходя взглядами с ног и остановившись на лице. Причем делали они это практически симметрично. «Лакри, это Полина. Полина, это Лакримаза», — сказал я в тот момент, когда тишина стала для меня слишком томительной. Как-то нужно было ее нарушить, пока не грянула какая-нибудь опасная фраза от кого-то из них. «Значит, это и есть та самая девочка, которая разбирается в артефактах?» «Да, мой сладенький», — проворковала ведьма и подарила Лазаревой свою фирменную улыбку. Услышав последние слова вопроса, Полина с удивлением посмотрела на меня, а я лишь пожал плечами. Этим я хотел напомнить ей, что говорил о странностях ведьмы, и манера разговора со мной, одна из них. «Надеюсь, она меня поняла. А ты ничего, симпатичная», — продолжила тем временем Лакри. «Дам тебе один совет. Если хочешь, чтобы волосы так не тускнели, то за ними нужно ухаживать. Я могу дать пару бальзамов. Не стоит, обойдусь как-нибудь своими силами», — ответила ей Лазарева. «Это в вашем возрасте нужно заботиться о волосах, чтобы не выпадали и лучше выглядели. Мне пока бальзамы ни к чему. Молодцы девчонки», — восхищенно сказал Дариан. «Так и знал, что мне понравится их встреча. Ну что же», — я поставил сумки на пол и хлопнул в ладоши. «Будем считать, что знакомство прошло в теплой дружественной обстановке. Лакри, я уже рассказал обо всем Полине, так что она в курсе. Значит, можем перейти сразу к делу». Улыбка ведьмы стала еще шире. «Если, конечно, перед этим твоя знакомая не хочет пообедать с дороги. Давайте сначала о делах, а потом уже все остальное», — сказала Лазарева и плюхнулась на единственный стул в этой комнате. «Я тем временем расположился на небольшом диванчике. Может быть, случится так, что я вовсе не смогу вам помочь и поеду домой обедать. Почему я думаю, что именно так и будет?» — хмыкнула ведьма. «Дайте футляр со свитком», — Полина протянула руку к ведьме. «Я хочу на него взглянуть». «Пожалуйста», — Лакримоза встала с кровати, передала ей футляр и села рядом со мной. «Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». Терпеть не могу всякие церемонии». Тем временем Полина раскрыла футляр, внимательно изучила свиток и посмотрела на ведьму. «Ведьминский язык?» — спросила она. «Разумеется», — кивнула та в ответ. «На каком бы еще языке должны были писать ведьмы?» Полина сложила свиток обратно и вернула футляр. Судя по выражению ее лица, она просто хотела убедиться, что в моих руках действительно оказалась редкая вещица и мы правильно ее оценили. «Там идет речь о ведьминском артефакте, кольце кровавой звезды», — сказала Лакри. «Я бы очень хотела его получить. Прямо ручки чешутся от желания поскорее надеть его на свой пальчик». «Я слышала об этом артефакте», — сказала Лазарева. «В Ките же нам рассказывали про него, когда мы проходили тайные общества и древние ордена. Правда, я не очень помню его свойства. Он наделяет обладателя знаниями всех прочих владельцев», — помогла ей Лакримоза и подмигнула. «Правда, забирает за это пару капель крови. Хорошая вещица», — одобрительно кивнула Полина. «И это колечко находится где-то неподалеку?» «Оно находится вот здесь», — Лакри отдала ей карту, а Лазарева тем временем пододвинула стул поближе к нам. Полина внимательно изучила карту, зачем-то понюхала ее и поморщилась. «Кровь, да», — не стала отрицать Лакримоза. «Причем моя собственная. Макс сказал, что ты можешь показать место более подробно», — сказала Лазарева. «Боюсь, пока я не могу сказать что-то конкретное». «Макс», — усмехнулась ведьма и посмотрела на меня. «Как интересно она тебя называет, мой милый. Тебе так нравится?» «Вполне. Ты тоже можешь так называть меня, если хочешь», — сказал я и встал с диванчика. «Полина, садись поближе к Лакри, вам так будет удобнее общаться». Оказавшись рядом, девушки вновь начали сверлить друг друга глазами. Не знаю, то ли из-за возраста, то ли еще почему, но Лакримоза решила заговорить первой. «Предлагаю заключить мир», — сказала она и протянула руку. «По крайней мере, на то время, что мы будем работать вместе». «Договорились», — ответила Лазарева после небольшой паузы и пожала руку ведьмы в ответ. «Теперь закрой глаза, если тебе не сложно», — попросила Лакри. «Не бойся, ничего плохого я не сделаю. Просто покажу место, где лежит это кольцо». Полина посмотрела на меня, и я кивнул, мол, можешь ей доверять. После этого она закрыла глаза и то же самое сделала Лакримоза. Вскоре Лазарева дернулась, как будто ее ударило током, и я понял, что в этот момент с ней происходит то же, что было со мной. Для начала ощущение ледяной воды. Все это продолжалось минут пять, хотя мне показалось, что в моем случае это длилось не больше минуты. Полина открыла глаза, несколько раз моргнула, затем посмотрела на ведьму и усмехнулась. «Прикольно, мне понравилось. Никогда не приходилось испытывать чего-то подобного». Она потерла свою руку и посмотрела на ладонь ведьмы. «У тебя не рука, а кусок льда. Так бывает далеко не всегда», — ответила та, и в этот момент я явно почувствовал, что напряжение между ними ослабло. Хороший знак. Приятно было видеть, что несмотря на вредный характер, Лакримоза умеет договариваться. «Поверь, мой мальчик, когда ей нужно, она очень многое умеет», — сказал Мор. «Думаю, тебе представится еще не одна возможность убедиться в этом на собственном опыте. Что-то мне подсказывало, именно так это и будет. Ну а теперь обрадуй меня и позволь поверить, что мой милый котик не зря восхищается твоими способностями», — сказала Лакри, а я после этих слов получил еще один удивленный взгляд от Полины. «Вот любопытно, когда это я восхищался Лазаревой, интересно знать. Просто сказал, что она хороший артефактор, и все на этом. Вечно эти девчонки привирают. Я знаю это место, улыбнулась Лазарева и покачала головой. Как я могла забыть о нем? Сама же видела карту. Похоже, я начинаю менять свое мнение о тебе, девочка, сказала Лакри и подмигнула мне. Это змеиный колодец, продолжила Полина. Считается, что раньше там собирались ведьмы для своих шабашей, а в колодец они сбрасывали своих жертв. Вот только его давным-давно затопили. Не думаю, что твое кольцо именно там. Оно там, я уверена, сказала Лакримаза. Магия, не ведьма, она не может врать, когда ей вздумается. Может быть, колодец затопили вместе с кольцом и оно где-то там на дне, предположил я. Девушки повернулись ко мне и уставились такими взглядами, как будто видели меня впервые. В любом случае, пока мы не попробуем, ничего не узнаем, сказал я. Предлагаю разобраться с этим вопросом на месте. Вот только мне нужно будет перед этим смотаться в Белозерск, чтобы взять еще немного эликсиров. Насколько я понимаю, нам потребуется не одна склянка с эликсиром подводного дыхания.